Какая реакция соответствует краткому ионному уравнению H плюс плюс OH минус получается вода H2O? Приведены 4 реакции. Давайте напишем ионные уравнения этих реакций.